справедливость. А честные бои идут один на один, два на два, а не когда на одного несколько противников. Маленькая наивная девочка внутри взрослой дамы. Как печально. С театральной грустью заметил я, даже языком цокнул. Жизнь несправедлива. На поле боя никто не будет соблюдать честность, или ты решила максимум на дуэли ходить всю жизнь? Стужев! Злобно прорычала Земская, и я увидел в ней ту самую истеричку, как тогда в переулке. То, что мне и нужно. Ты там ничего не перепутал? За языком следи. Обнаглел совсем, включил свой режим придурка, да? Хмыкнул Снежнов, намекая на нашу первую встречу в яме клуба. Да ты можешь быть догадливым, оказывается. Я театрально изобразил удивление и захлопал в ладоши. Если очень того захочешь. Это сработало. Вася, обычно спокойный, пыхнул злобой и ринулся в атаку первым. «Ну все, Стужев, ты сам напросился!» — прорычал он, наступая. Его удар был мощным, но тяжелым, предсказуемым. Я уклонился, почувствовав, как воздух свистит у самого виска. Но в тот же миг с другой стороны в меня впилась Ксения. Ее русый хвост мелькал, как хлыст, а удары острых кулачков сыпались градом. Быстро, азартно, но слабо, как комариные укусы. От ее ударов по предплечьям было щекотно, а не больно. И дело даже не в действии дара, а отдачи. Ее почти не было, что показательно. Жалеет меня. «Давай, Земская, сильнее!» — подначил я, отскакивая от очередного низкого маха ногой Васи. «Я, если массаж захочу, то в салон схожу». Она в ответ что-то яростно проворчала и удвоила усилия. Проблема была в том, что вдвоем они занимали все пространство. Я не мог отступить, не мог развернуться. Но и они не могли одновременно нападать, нужно было чередоваться. А учитывая их злость, они скорее мешали друг другу, чем помогали. Моя тактика была одна – скорость и контратаки. Я отводил жесткие удары Васи по рукам, но это не всегда получалось, так что я чувствовал, как начинают неметь предплечья, а он неплохо отработал технику ударов. В то же время я продолжал уворачиваться от града неточных, но надоедливых атак Ксении. Вася работал как танк, методично, мощно, с редкими, но опасными выпадами ногами. Один такой круговой удар едва не задел мою челюсть. Я едва успел отклониться, и пятка ботинка со свистом прошла в сантиметре от моего носа. «Ого! Снежнов! Можешь ведь, когда захочешь!» Выдохнул я, отвечая коротким точным апперкотом в его защищенное предплечье. Он кряхтел, но не отступал, а в меня полилась новая порция энергии. Ксения, видя, что ее атаки не наносят урона, попыталась действовать хитрее. Она сделала вид, что споткнулась и рванулась мне в ноги, пытаясь сделать подсечку, но я был быстрее. Отпрыгнул назад, прижавшись к стене, и ее бросок прошел впустую. «Неплохо», — похвалил я, — «но слишком медленно». Мы кружили в тесном пространстве, как три паука в одной банке. Дышалось тяжело. В горле першило от пыли и напряжения. Я уже не шутил. Все силы уходили на то, чтобы успевать за двумя сразу. Противники разогрелись и действовали более активно. Еще и это узкое пространство было ужасно неудобным для маневров. Удар Васи в корпус. Я успел подставить плечо, глухо, но не больно. Сразу же ответный хлесткий удар в его открытый бок. Он крякнул и отшатнулся. Следом атака Ксении, серия быстрых тычков в голову. Я прикрылся, поймал ее запястье и толкнул так, что она потеряла равновесие. И от падения ее спасла лишь стена, которой она отступила. Они выдыхались. Движения Васи стали тяжелее. А пыл Ксении поутих, сменившись на сосредоточенную, но уставшую злость. Мы стояли, тяжело дыша, оценивая друг друга. Вдруг Вася опустил руки и выдохнул. «Все, я сдаюсь». «Ты ас, Стужев. Доволен?» Ксения, все еще насупленная, но уже без агрессии, медленно кивнула, потирая покрасневшее запястье. «Да, ладно. Признаю, держаться против нас двоих — это сильно, но можно было и не хамить». Мы втроем рассмеялись, что расслабило обстановку. Я опустил кулаки, и по лицу разлилась широкая, довольная улыбка. Всю мою ядовитость как рукой сняло. «А как по-другому вас растормошить? Правильные какие! А что ж настановится?» — отмахнулся я. «Мы тут собрались ради тренировки, а она может быть разной. Чего бояться или стесняться? Жаль только, что магию нельзя использовать». Я тяжело вздохнул, осматривая потолок и стены. Печально. Но ничего не поделать. С Васей мы еще могли занять специальную комнату официально, а вот с Ксенией нет. Выходило, что это не мы балласт для нее, а она для нас. Девушка это понимала и чувствовала небольшую вину, но и была благодарна, что мы не отворачиваемся, а тянем. И все же я был чертовски доволен. Не победой как таковой, а выдержкой. Тем, что не сломался под их напором, что вытерпел неудобство расположения. Это был лучший спарринг за долгое время. Новая ситуация, опыт. Но начинало складываться ощущение, что в академии меня будто сдерживают. Оставалось надеяться, что со второго курса пойдет реальная магия, и я смогу поднять свой уровень мастерства. Мы шагали по главному коридору академии, громко и бестолково споря о вчерашнем задании по матрицам. У всех была одна и та же проблема. Сколько раз не решай, ответ получается разным. Но так быть не должно. В общем, никто не любил эту новую высшую математику. Мы хотели собраться вечером вместе и проследить, как каждый решает и где допускает фатальную ошибку. И тут краем уха я поймал обрывок фразы из группы студентов, проходивших мимо. Мерзость. Еще один бастард. Я аж встрепенулся от такой информации. Тут же обернулся и заметил уже уходящий от меня косой взгляд. Тут же рванул к парню, перегораживая ему дорогу. «Повтори». Мои слова прозвучали тихо, но с такой ледяной сталью, что даже Ксения и Вася замолчали, с недоумением смотря на меня. Парень побледнел и сделал шаг назад, натыкаясь на своих приятелей. Те также испуганно смотрели на меня. «Я не тебе!» Он замялся, глаза бегали, ища спасения. «Это я про Снежного. У него же отец...» «Все знают?» «Ага. Все же эта информация всплыла. Ожидаемо. Я даже удивлен, что так поздно. Василий мой друг». Перебил я его, делая шаг вперед. Коридор замер, все разговоры стихли. Вокруг нас начала собираться толпа зевак. «Значит, это и ко мне тоже, так что повторяй. Или сразу оформляй вызов. Я не против». Мои губы расплылись в предвкушающей ухмылке, а вот парень сглотнул. Он замотал головой, испуганно глотая воздух. «Нет, то есть я не хочу». «Я ошибся. Забудь». «Ошибки дорогого стоят», — не отступал я, наслаждаясь его страхом. «Особенно такие. Или дуэль, или публичные извинения. Здесь и сейчас». Он посмотрел на своих друзей, но те отводили взгляд. Связываться со мной никто не хотел. С тех пор, как по академии поползли слухи о моих дуэлях, победах, связях с двумя графинями, желающих открыто насмехаться, поубавилось. «Я лучше отступные», — выдавил он наконец, судорожно роясь в кармане. «Вот. Забудем?» Я взял сотенную купюру больше на автомате, чем специально. Был удивлен такой реакции. Это что-то новенькое. Но Не отдавать же обратно, раз взял. Ладно, катись. И чтоб я больше ничего подобного не слышал. Он, сломя голову, рванул прочь, и его друзья поспешили за ним. Коридор постепенно ожил, но на нас все еще бросали украдкой взгляды, любопытные и настороженные. Я обернулся к своим друзьям. Ксения смотрела на меня с одобрением. Вася также светился от счастья. Рад, что я за него заступился. Честное слово, вздохнул я, протягивая купюру Васе. Он ее брать не спешил, так что я пропихнул в карман его пиджака. Стало как-то скучновато. Уже несколько дней надо мной открыто не ржут. Придется, видимо, самому рейды устраивать. Искать, кто там еще меня вспомнил. И шепчется, что я бастард. Вася нервно засмеялся, но Ксения лишь хитро прищурилась. «А чего далеко ходить?» — сказала она, и в ее голосе заплясали знакомые озорные искорки. «Мы же тут. Я, например, не против выяснить, кто из нас сильнее в магической битве». «Или Вася», — она толкнула его локтем в бок, — «наверняка хочет реванша за прошлый раз». Снежнов замотал головой, но я рассмеялся. «Ага. Было бы все так просто», — покачал я головой. «Но мы можем попробовать». Земская тут же воспряла духом, когда я не стал открыто отнекиваться, как обычно. «За спрос не бьют», — пожал я плечами. «Тогда сходи в комитет, попробуй меня на дуэль вызвать. Зарегистрировать вызов». «А вот и попробую». Та была довольна, гордо подняв голову. «Пусть попробует, мало ли, вдруг и правда выйдет. Мне стало не хватать битв. Сам что-то маньяком боевым начал становиться. Эта земская на меня плохо влияет». Мы снова пошли по коридору, и я ловил на себе взгляды. Меня побаивались. Не удивлюсь, если считали ненормальным. Или строили теории заговоров, что я тайный граф. Ну, а почему бы и нет? А то как гадости, так все сразу подхватывают. Не менее интересно, скажет ли что-то мне Роженого по поводу Васи, когда до нее дойдут слухи о бастардстве Снежного. Была перемена. Мы с Татьяной, Викторией и остальными заняли место за длинным столом лектория. Земская со Снежновым еще не появились. У них также перед этим были групповые занятия в другом месте. «Алексей, я слышала, ты срез по матрицам хорошо написал». Обратилась ко мне Цветаева Ксюша. «Поможешь мне разобраться в теме?» Она говорила, почти улегшись на парту, подставив под голову ладонь, так как между нами сидели Виктория и Татьяна. Я изогнул бровь в недоумении, смотря на нее. Покосился на Роженову, которая была по всем предметам круглой отличницей и везде успевала. Мясоедова также хорошо училась. «А Татьяна что, не может помочь?» Решился я озвучить свой вопрос. «Я пыталась», — холодно ответила та, «даже несмотря на меня, а что-то изучаю в смартфоне. Но до Ксюши плохо доходит, хоть она и правда старается». Графиня оторвала взгляд от телефона и посмотрела на меня. «Может, ты попробуешь помочь ей? Вдруг получится?» «Ты с чего так решила?» Мои брови вновь взметнулись вверх. «Так вы с Васей и Ксенией выучили матрицы. Особенно Василий меня удивил. Он ведь не особо одарен в математике. Тут явно твоя заслуга есть. Лесть приятная, конечно, хоть мне и не хотелось к матрицам возвращаться, но те еще будут на экзамене, так что тренировка для закрепления материала лишней не станет». «Хорошо», — выдохнул я. «После в чат напишу, когда свободен буду. Кстати, про чат. Татьяна, а добавь Василия туда. Мы же все дружно общаемся. Земскую же ты добавила». Она медленно перевела на меня взгляд. Ее глаза сузились чуть заметно, становясь более внимательными, оценивающими. «Откажется? Что-то придумает? Или мой лучший друг слишком мелок для такой великой особы, как графиня Роженова?» — усмехнулся я. «Не в том дело, Алексей. Ее голос был сладким, как всегда. Конечно, добавлю. Просто у меня его номера нет. Пусть скинет и чуть позже добавлю. Я не стал тянуть. Достал телефон и тут же скинул ей контакт Василия в личные сообщения. «Правда ли?» — спросила она тихо, чтобы не слышали другие, наклонившись ко мне. «Что Снежнов — бастард? Вы ведь тесно общаетесь. Ты должен знать наверняка». Вопрос повис в воздухе. Я весь напрягся, так как привык при этом слове моментально реагировать и вызывать на дуэль. Но сейчас явно не тот случай. В ее устах он звучал не как оскорбление, а как констатация факта, предмет для анализа. «Правда», — также прямо ответил я, не отводя взгляда. «А что? Неужели сама графиня Роженова не смогла узнать, какую политику в отношении отпрысков ведет глава рода Снежновых? Что стравливает их, словно псов бойцовых выращивает, а не детей. Чуть что не так, не оправдал завышенных ожиданий пинком на мороз». Татьяна на мгновение поджала губы. Я понимал, что она все прекрасно знает. Это скорее была проверка для меня. Вдруг я, как и любой уважающий себя аристократ, буду испытывать отвращение, по сути, к простолюдину, по случайности взошедшему на пьедестал аристократа. «Знаю», — наконец выдохнула она, и в ее признании была легкая досада. «Знаю». «И что?» Я наклонился ближе, понизив голос до шепота. «Это такая уж проблема для тебя?» Она задумалась. Ее взгляд скользнул по Василию, который только что вошел в аудиторию вместе с Ксенией. Он что-то рассказывал Земской, жестикулируя руками. Я видел, как Роженова взвешивает. Статус, репутацию, пользу, риски. По крайней мере, мне так казалось, ведь другая графиня, пусть и странная, допустила в свой близкий круг Снежного. Возможно, это и стало решающим фактором. Там. «Соревнование», — тихо произнесла она, подбирая слова. «Между ними. Всеми. Причем жестокое. Если он до сих пор носит эту фамилию, значит, глава рода еще не отрекся от него. Значит, он более чем достоин быть бароном. Возможно, даже более достоин, чем некоторые законнорожденные аристократы». Уж не знаю, кого она имела в виду, так как голос прозвучал нейтрально. Но развивать тему дальше она не стала. Я не смог сдержать довольной ухмылки, потому отвернулся. Это был лучший ответ, на который я мог надеяться. Все шло, как того хотел я. Мой круг общения никто не может ограничить. Рад, что мы поняли друг друга. Сказал я чуть громче, косясь на нее. Тем временем Земская со Снежновым подошли к нам и сели на свои места. Татьяна кивнула, и ее взгляд на мне стал сложнее. В нем читалось любопытство и что-то еще, неуловимое. Но мне от этого стало не по себе. Даже не понял, почему. Это вроде бы не казалось угрозой или чем-то еще подобным. Внезапно до меня дошло, все это ее уступки, готовность закрыть глаза на неидеальность моего окружения. Происходило не потому, что она такая добрая, а потому, что я ей зачем-то нужен. Я для нее важнее, чем условности, которые она так ярко охраняет для других. И эта мысль была одновременно и лестной, и тревожной. Потому что с Татьяной Роженовой ничего не делается просто так. И я вспомнил все, что знаю о ней. Она определенно не глупая, а вполне себе расчетливая особа. В курсе многих событий. Много с кем общается. Ее круг знакомств воистину широк. Даже с третьекурсниками пересекалась. Причем я не уверен, в брате ли дело. Да, Валентин. Между ними определенно было какое-то противостояние. Но если сравнивать со мной и Марией, то там совсем иначе. То, как Роженов повел себя на парковке, как они общались с сестрой, мне показалось, или между ними не было той ненависти, которую ко мне питала Мария. И как я раньше не замечал этого? Всех этих странностей. Нужно быть внимательнее с Татьяной. Пусть она мне ничего плохого и не сделала. Наоборот, постоянно помогала, хотя, казалось бы, зачем? Видит потенциал? Слабовато для аргумента. Да и не в великой любви дело. Давно бы показала это. Лекция началась. Я задумчиво смотрел на препода, но совершенно не слышал его. У меня внезапно появилась новая тема для размышлений. Вибросигнал вернул меня к реальности. Заглянул в телефон и увидел «Спасибо, что добавили» от Василия в нашем общем чате. Быстро Роженова управилась, даже не стала юлить. «Не за что. Добро пожаловать в нашу дружную компанию», написала она с улыбающимся смайликом. «Такую ли дружную? Вот только в чем вопрос?» Глава 25. Интерлюдия. Поза Татьяны была расслаблена. Одной рукой она облокачивалась на стол, положив на нее голову, а второй листала журнал, который лежал на ее коленях. Одна нога была закинута на другую, потому тот не сползал. Взгляд у девушки был рассеянный, ее будто не интересовало, что напечатано на страницах. Сбоку от Роженовой на некотором расстоянии сидела Водянова Светлана. Осанка ровная, ладони на коленях, будто примерная ученица перед преподавателем. «Нужно их еще раз столкнуть», — настаивала Светлана, понизив голос. «Стужева и Огнева. Это же идеально! Два быка, два самолюбивых придурка, не особо умом блещущих. Один намек, и они снова сцепятся, как псы». Татьяна, не отрываясь от журнала, сделала ленивый жест рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи. Стужев стал подозрительным. Последнее время он ведет себя не так глупо, как раньше, будто начал о чем-то догадываться. Резкий и наглый выскочка. Его все сложнее контролировать. Да и его новые друзья – неудобная переменная. «Не думаю, что для такого стратега это проблема». Светлана улыбнулась и взволнованно продолжила. «У меня есть информация, которая облегчит все. Михаил Огнев подсел на кое-что интересное. Ты наверняка уже слышала о популярном среди дворян и простолюдинов препарате. Говорят, помогает учиться и стресс снимает. Полная ерунда, конечно, с недоказанной эффективностью. Побочки... Кто их знает?» Водянова брезгливо скривилась. «Конечно, знаю», — нейтрально ответила Татьяна. «Синяя пыльца называется, и синей розы делается. Никакая это не роза, естественно. Одно из немногих растений из разломов, которое прижилось у нас. Его производство строго регламентировано и контролируется. Но это не мешает умельцам тайно разводить его. Цена выходит вполне сносной, а эффект...» Татьяна закрыла журнал и выпрямилась, посмотрев на гостью. «Вполне себе ощутимый. Многие студенты подняли свой средний балл благодаря пыльце синей розы. О побочных эффектах спорят, конечно. Вряд ли обошлось без них. Но странно, что Огнев не использует более легитимные и качественные аналоги. Ты уверена, что это тот самый препарат?» «Уверена». Водянова гордо смотрела на графиню перед собой. «Говорят, его отец жестко контролирует траты, потому он и подсел на эту бурду. Это точная информация. У нас есть контакты в его окружении. И если его застать за этим делом, да еще и при свидетелях, грандиозный скандал обеспечен. Его отец вряд ли сможет замять дело. Непоправимый удар по репутации обеспечен. Татьяна отложила журнал. Ее интерес был наконец-то пойман. Она внимательно посмотрела на Свету. «И что? Ты предлагаешь мне самой устраивать облаву на наркомана?» «Нет, милая. Для таких обвинений нужен кто-то громкий или очень сильный, или очень влиятельный, или очень глупый и амбициозный. Вроде Стужева, так ведь?» — хмыкнула Роженова. «Именно!» — кивнула Светлана, ее глаза загорелись. «Он идеально подходит. Он его ненавидит. Он вспыльчивый. Он не будет разбираться. Нужно лишь подкинуть ему улики, намекнуть. А дальше он все сделает сам». Татьяна задумалась. Ее пальцы медленно барабанили по столу. В комнате повисла тишина. «Не все так просто», — покачала она головой. «Как я и сказала уже, Стужев стал подозрителен. Единственное, что его интересует, — дуэли. Он не станет пытаться вести расследование против кого бы то ни было. Тем более Огнева, с которым уже был неоднозначный конфликт, за что ему много кто успел пояснить. Он в подобную авантюру вряд ли вляпается во второй раз. А вот если утопить Огнева, ничего не будет стоить для него». Татьяна задумалась на несколько секунд. «Хорошо», — наконец произнесла она, — «я рассмотрю твое предложение, но мое участие, его цена только что выросла на 50%. Светлана Водянова замерла, ее уверенность на мгновение сменилась на растерянность. 50? Это большая цифра. Ты же понимаешь, что подобные изменения в условиях сотрудничества мне требуется согласовывать. Татьяна мягко улыбнулась, она ожидала подобного ответа. Маленький человек пытается играть в большие игры, хотя сам лишь марионетка. Татьяна понимала это и даже немного жалела девушку. Но та шла на это добровольно, понимая риски. «Разумеется», — мягко ответила Роженова, — «я никуда не спешу. Дай знать, когда будешь готова». Она снова взяла журнал и принялась его листать, ясно давая понять, что разговор окончен. Светлана посидела еще мгновение, затем молча поднялась и, кивнув на прощание, вышла из комнаты. Дверь закрылась. Татьяна Роженова отбросила журнал в сторону и подошла к окну, чтобы посмотреть на темный академический двор. Там изредка можно было увидеть спокойно прогуливающихся, ничего не знающих студентов. Слепцы, которые не осознают до конца, в какое место попали, и какие тут ведутся игры, рискуя стать чужими пешками. На лице графини играла легкая удовлетворенная улыбка. В голове начал формироваться идеальный план. К тому моменту, когда пешка Озерского завершит свои курьерские услуги по доставке сообщений, у самой Татьяны уже будет готово решение этого пазла. Мы с Ксенией и Васей шли по коридору, споря о том, носит ли парик один из преподов со странной прической, когда с подоконника с грацией хищника спрыгнул Валентин Роженов. Он сделал это настолько пафосно и вызывающе, что у меня зубы свело. Вот ведь выпендрежник. Будет здорово, если кто-то снова наложит на него порчу прыщами или бородавками для разнообразия. Он встал прямо напротив Земской, блокируя той путь. «Ксения!» Роженов томно улыбнулся, игнорируя нас с Васей, словно мы пустое место. «Какая прекрасная картина! Цветок, затерявшийся среди сорняков. Неужели такой бриллиант должен общаться с грязными бастардами?» Я лишь хмыкнул, смерив его высокомерным взглядом, словно чернь. «Расслабься, Валентин», — произнес я. «Ты ведь пользуешься тем, что наш с тобой поединок комитет никогда не одобрит. вот и позволяешь себе лишнее. Без риска ты очень смел. Истинный аристократ. А ведь и правда жаль. Ладно, еще второкурсник. Но с третьекурсником мне никогда дуэль не одобрят. Придется подождать, прежде чем я смогу надрать ему зад. Не твое дело, с кем я общаюсь, Роженов. Холодно отрезала Ксения. И Алексей не бастард. Будь ты чуть умнее комнатного цветка, а не попугаем, повторяющим глупые слухи, ты бы это знал. Стужев благороднее большинства здешних аристократов, которые только и умеют, что трещать на задних партах и бахвалиться, какие они герои. А ты... Ты просто трус, потому что даже вызвать его на дуэль не можешь. Только языком чесать гораздо. Валентин усмехнулся, но в его глазах мелькнула злость. Я же ощутил небольшой прилив энергии. А Ксения его задела. Не нравится, когда девушка хамит? Думал, только тебе можно, Роженов? Почему не могу? Могу. Запросто. Просто я лучший студент третьего курса, а в комитете не идиоты сидят. Если я убью кое-кого случайно, и Миш Академии пострадает. Но вот кого-то с менее выдающимися способностями запросто одобрят. Например, его взгляд скользнул по стоявшему неподалеку коренастому парню. Разрядов! Дмитрий, подойди сюда! Парень, до этого равнодушно смотревший в окно, вздрогнул и обернулся. Когда вокруг нас уже образовалась небольшая группа зевак, его поведение казалось странным. Он будто что-то подозревал и избегал контакта со мной. «Чего?» — спросил он громко и недовольно. «Сюда иди!» — властно приказал Валентин. «Будто подчиненному начальник или собаке хозяин». Тот нехотя подошел к нам и тут же был приобнят рукой за плечи. Контакт с Роженовым ему явно не понравился, так как парень сгорбился и опустил взгляд. «Ты ведь мой друг?» Со сладковатой ядовитостью спросил Валентин. «Ну, друг», — нехотя пробурчал Разрядов. «Вот и защити мою честь. Вызови этого выскочку на дуэль. Пусть знает свое место». Разрядов смерил меня с ног до головы презрительным взглядом. «Я? С перваком? Это ниже моего достоинства, Валентин. Ищи другого дурака. Боишься проиграть?» — встрял я, широко ухмыльнувшись. «Понимаю. Страшно опозориться перед всем курсом. Тон я использовал успокаивающий, будто жалея его. Но можешь сразу признать, что ты трус, и мы разойдемся». Разрядов заерзал, его глаза забегали с меня на Роженова. Его самолюбие было задето. Меня начала питать его энергия гнева. «Да я тебе на раз». «Отлично!» — перебил Валентин, хватая его уже под локоть. «Значит, договорились. Идем в дуэльный комитет. Регистрируем». Мы всей толпой двинулись на выход из здания. Накинули куртки, прошлись по пустынным дорожкам. Листья давно уже осыпались, и их убрали. И, наконец, оказались возле заветной двери. По дороге никто не говорил, царило напряженное молчание. Вошли втроем, я, Валентин и Дмитрий. Уже давно мне знакомый тощий парень в очках с удивлением уставился на нас. «Мы пришли зарегистрировать вызов на дуэль», — широко улыбнулся Роженов. Парень начал вбивать данные, но когда понял, кто против кого выступает, то принялся отнекиваться. Но под гнетущим, высокомерным взглядом Валентина стих. «Вы понимаете, я не могу!» — пискнул он. «Программа не пропускает. Это против всяких правил, чтобы первогодка с третьегодкой дрался». «Тогда принимай письменное заявление». Голос Роженова прозвучал ультимативно. «Кто надо, тот согласует». Тот помялся немного и достал листы бумаги. Валентин начал заполнять под диктовку, а уже я и Дмитрий подписались под своими именами. Когда вышли, Валентин был доволен, как слон. «Я же говорил, Алексей, бастард ты несчастный. Условия простые. Если проиграешь, публично признаешь, что ты не Стужев. А если твой друг проиграет?» — спросил я с усмешкой. «Тогда...» — Валентин задумался на секунду. «Я лично заплачу тебе компенсацию за моральный ущерб. 50 тысяч!» — сразу же выпалил я, наслаждаясь тем, как у всех, включая Ксению, округлились глаза. «Сумма-то не маленькая, сравнимая с ценой топового смартфона». В коридоре повисла ошеломленная тишина, но Валентин лишь громко рассмеялся, нарушая всеобщее недоумение. «Договорились! Для меня это мелочь, для тебя целое состояние, бастард! Готовься к позору!» Он развернулся и ушел, похлопывая ошалевшего Разрядова по плечу. Я же смотрел ему вслед с холодной уверенностью внутри. Наконец-то представился шанс не просто подраться, а сделать это с пользой, и я был абсолютно уверен, что эти деньги уже у меня в кармане. Как и позор дружка Роженого. Песок арены хрустел под ногами, в руках блестели отполированные клинки. Мы с Земской стояли напротив друг друга, ожидая, когда диктор закончит объявлять дуэлянтов. Все же у нее вышло зарегистрировать вызов, хотя на днях и с третьекурсником вышло, пусть и бароном. Вот вам и незыблемые правила Академии. Потому мы с Ксенией находились здесь. Щебнев уже успел мне уши прожужжать про мою глупость, что не стоило связываться с этой графиней. Но у нас был план. Первый выпад сделала она, резкий, точный укол в шею. Я едва успел отбить его своим мечом, почувствовав всю силу ее руки. Холодное оружие она держала явно крепче, чем собственные кулаки. Ее движения были выверенными, профессиональными. Каждый удар приходился ровно туда, куда она и целилась, в суставы, в незащищенные места. Мне вспомнился Холодов, очень на него похоже. Профессионализм читался в каждом движении. Но я был быстрее. Поцапался с Марией перед самым выходом так, что был полон энергии под завязку. Мое тело, вышколенное бесконечными тренировками, реагировало само, уворачиваясь и парируя с какой-то животной грацией. Приятно было осознавать, насколько сильно улучшились мои навыки. Но недостаточно. Нужно что-то еще. Без ускорения реакции от дара я бы просто проиграл. Сейчас же у меня был шанс, по крайней мере, я на то надеялся. Сталь звеняще скрежетала, высекая снопы искр. Мы сошлись в ближней схватке, клинок к клинку, и я увидел в ее глазах чистейший, незамутненный азарт. Такой же, как и у меня. «Что, Стужев, устал?» Она с силой оттолкнула мой меч и сделала изящный финт. Ее клинок блеснул, целясь мне в бедро. «Еще нет, Земская!» Я отпрыгнул назад, и ее удар прошел впустую. «Только разогреваюсь. Так что не расслабляйся, а то проиграешь». Она на это замечание лишь засмеялась. Но игра на мечах была лишь прелюдией. Я отскочил на расстояние, и пламя шипящим звуком вырвалось из моей ладони. Обвило клинок и застыло на нем живым, словно змея, огненным жгутом. Ксения, не моргнув глазом, приняла этот вызов, кивнув мне. Я послал в ее сторону первый огненный клин. Ксения не стала уворачиваться. Вместо этого она резко топнула ногой, и перед ней взметнулась стена из прессованного грунта. Огонь врезался в нее и погас, осыпавшись кучей огоньков, словно фейерверк. Ответ не заставил себя ждать. Земля под моими ногами внезапно ожила, пытаясь схватить мои ботинки каменными тисками. Я с силой выдернул ногу и отпрыгнул в сторону. Но в тот же миг Ксения резким движением руки швырнула в меня мелкую каменную крошку. та сама вылетела из-под песка. Я зажмурился, подставляя под град острых камешков предплечья и чувствуя, как они отскакивают от нейтральной защиты, которой я покрыл себя заранее. «Неплохо!» — крикнул я, отряхиваясь и снова сокращая дистанцию. «Учусь у лучших!» — парировала она, и наши мечи снова встретились в громком лязге. «Вот ведь! Умеет льстить!» Хотя это скорее я у нее учился фехтованию, а не наоборот. Теперь бой пошел по-настоящему. Я атаковал скоростью и огнем, Ксения точностью и землей. Она покрыла земляными пластинами свое плечо и предплечье, блокируя мои удары с характерным звуком. Я будто бездушный камень бил. Я парировал, уворачивался, посылал в нее новые и новые языки пламени, которые земская гасила щитами из почвы или просто разрезала своим клинком. Это длилось субъективно долго, никто не уступал. Но девушка начала уставать первой, движения ее замедлились. Дыхание стало тяжелым. Она чаще уходила в защиту, чем атаковала. На лице Ксении не было ни злобы, ни отчаяния, только дикая, первобытная радость боя. Такого, какого нам так не хватало на скучных, регламентированных занятиях. В очередной раз, вцепившись клинками, мы замерли на мгновение, давя друг на друга, и в этот момент наши взгляды встретились, и мы оба улыбнулись. Широко, по-дурацки счастливо. Это было нашим условным сигналом. «Я сдаюсь!» Одновременно выдохнули мы оба, достаточно громко, чтобы арбитры это услышали. Наступила тишина, нарушаемая только нашим тяжелым дыханием. Пламя на моем мече погасло. Каменные доспехи Ксении рассыпались в пыль. Мы опустили клинки. Подошедшие страхующие преподаватели с недоумением смотрели то на меня, то на девушку. Один из них развел руками. Ничья? На взаимной капитуляции? Это нестандартно. Зато честно, ухмыльнулся я, для репутации каждого. Тут не поспорить, кивнул второй. На удивление мудрые решения. Мы повернулись и пошли с арены каждой своей дорогой к своей комнате дуэлянтов. Неплохой вышел бой. Давно хотел оценить свое мастерство фехтования, а кроме Холодовой и Земской подходящих противников не существовало. Мне еще многому надо учиться. Я остановился возле комнаты. Судя по номеру, Цветаева должна обитать здесь. Дверь почти сразу резко открылась, и я увидел довольную девушку. «Алексей! Наконец-то!» Цветаева схватила меня за ладонь и втянула в помещение, тут же закрыв дверь. Не отпуская руки, потащила к столу. Мы уже заждались. Мой взгляд упал на вторую девушку, которая находилась в комнате. Судя по всему, до моего прихода они пили чай. Вон и пирожные стоят. Явно не учебная атмосфера, но удивляло именно присутствие Анны. Что она здесь делает? «Привет», — пробормотала она, пряча взгляд. Я кивнул, выдергивая руку из цепких пальцев Цветаевой. Мои глаза вопросительно метнулись к ней. «А ты разве не знал?» — удивилась она, тут же развернулась, поставив руки в боки. Ты же сказала, что сообщишь ему. Прости, я испугалась, что тогда он откажется приходить. А сейчас типа мне что-то мешает развернуться и уйти, усмехнулся я. Разумеется, делать так я не собирался, это было бы по-детски. Нет, не уходи. Цветаева снова схватила меня за запястье. Анна попросилась к нам, у нее тоже проблемы с этими проклятыми матрицами. «Не уходи, лучше тогда я». Теплицкая встала со стула, но я стоял так, что загораживал путь, так что она смущенно опустила взгляд. «Папа наконец-то разрешил общение с тобой. Он тоже понял, что слухи — это глупости». А моего папу такие мелочи вообще не волнуют. Гордо подбоченилась Цветаева, будто это была ее личная заслуга. Я сразу сказала, что это все ерунда. Ну, садись уже, Алексей. Я чай налила, пирожные купила. Очень-очень вкусные. Она попыталась усадить меня, жестом указывая на стул между ними. Я стоял как вкопанный, испытывая неприятные ощущения. После всего с Анной не хотелось пересекаться. «Я пойду, наверное», — тихо сказала она. «Прости за все». «Сиди уже», — вздохнул я и посмотрел на Цветаеву, которая улыбалась до ушей и продолжала держать меня за руку. Чему она так радуется, не пойму. Я вообще-то пришел матрицы решать, а не чаевничать. Я сухо покачал головой, смотря прямо на хозяйку комнаты. Или мы занимаемся, или я ухожу. Энтузиазм на лице Цветаевой немного поугас, но она тут же оживилась. Конечно, занимаемся. Сейчас мы быстро уберем все со стола. Скомандовала она, сама активно хватая тарелки с пирожными. Учебники, конспекты, все на стол. Алексей, садись, пожалуйста. Она снова посмотрела на меня со странным выражением лица, будто чему-то радуясь, и я, скрипя сердце, опустился на указанный стул. Анна молча и быстро помогала ей наводить порядок, избегая моего взгляда. Я не мог открыто прогнать ее. Это бы лишний раз показало, что она имеет для меня какое-то значение. Еще и странное поведение Цветаевой. Начинаем. Я сделал свое лицо абсолютно нейтральной маской и открыл учебник. Кто может сформулировать или показать способ решения матриц по Гауссу? Цветаева тут же взметнула руку, чуть ли не подпрыгнув на стуле. Я знаю. И она начала тараторить, сияя победным взглядом в сторону Анны. Мол, смотри, как он со мной занимается, а ты тут просто так. Сидишь и слушаешь. Это выглядело так странно, что я даже не сразу обратил внимание на ошибки в ее словах. Анна лишь покраснела и уткнулась в конспект. Неприятно было сидеть рядом с ней, накатывало раздражение. Причем я скорее злился не на нее, а на себя, что когда-то доверился ей, а она просто оттолкнула меня. Но я продолжал вести занятия с холодной, отстраненной вежливостью, одинаково обращаясь к обеим. Я объяснял, задавал вопросы, поправлял. Цветаева старалась изо всех сил, постоянно перебивая, касаясь моего плеча, смеясь над моими самыми плоскими шутками, которыми я пытался разрядить атмосферу и придать себе уверенности. Она явно наслаждалась своим положением избранной и тем, что может утереть нос Анне. С одной стороны, это даже мне удобно. Но стоп. Я что, настолько нравлюсь этой Ксении? С каких пор? Хотя, если задуматься, она всегда предпринимала попытки заговорить со мной, становясь с каждым разом все настойчивее. Что-то я совсем в себя погрузился. Замкнулся на боях и учебе, перестал замечать все вокруг. Анна же сидела тихо, старательно все записывая, и лишь изредка робко задавала уточняющие вопросы. Ей явно было не по себе от всей этой ситуации, от навязчивости Цветаевой, от моего ледяного тона. Но она терпела, потому что знания были для нее важнее гордости. А решала она матрицы и правда, из рук вон плохо. Постоянно путалась. Глава 26. Я пришел в зал для фехтования заранее, как обычно. Меня встретили знакомые запахи дерева и железа, а также пота тех, кто дышал этим воздухом первую половину дня. Сел на лавку у стены и принялся свайпить смартфон в ожидании своих друзей. Внезапно рядом со мной остановились чьи-то ноги, и я поднял голову. Барон Майский собственной персоной. Стоял и пялился на меня хмуро. И вот что ему надо? Стужев. А. Сбегай в кладовку, принеси еще 3 тренировочных мяча. Я замешкался на секунду, ожидая подвоха или колкости, но ее не последовало. Он просто ждал. Странно. Обычно он делал вид, что я невидим, поручая такие дела кому-то из простолюдинов или дворян. «Хорошо», — кивнул я, поднимаясь. «Сейчас». Кладовка находилась в самом конце коридора. Дверь не была закрыта, хотя Майский дал мне ключ. Я толкнул ее, и в нос ударил странный, приторно-сладкий запах, будто подожженной ванили с химическим привкусом. Внутри на ящике со старым инвентарем сидел Михаил Огнев. Он был в полусонном состоянии, его голова была запрокинута на стену, а на лице застыла блаженная идиотская улыбка. На полу лежали 3 надорванных пакетика саше, без опознавательных знаков. Тут все очевидно. Стимуляторы. Общеизвестная синяя роза. О ней знал каждый, как и этот специфический запах. Магические костыли для тех, кто не может справиться с нагрузкой самостоятельно. Мне стало противно. Я сморщился, зажав нос рукавом ветровки, и прошел дальше, к стойке с мечами. Мне было плевать на Огнева и его слабости. Я уже взял 3 нужных деревянных меча, когда услышал за спиной шорох и тяжелое дыхание. Огнев пришел в себя. Он встал. Его лицо исказилось от злости и паники. «Стужев!» Его голос был сиплым. «Ты тут ничего не видел, понял?» «Ничего! Если кому-то проболтаешься...» Я обернулся, смотря на него сверху вниз. Учитывая, что он горбился и неуверенно держался на ногах, это было несложно сделать. Сейчас он казался мелким и жалким. Даже обычная для него спесь, которую он пытался показать, не работала. «Успокойся, Огнев. Мне настолько плевать на твои дела, что я даже забыл, как ты выглядишь». Мои слова прозвучали холодно и отстраненно. «Задыхаешься от своего дерьма, твои проблемы. Я знаю, что твой отец борется за пост ректора и какая вокруг этого возня устроена. Я не настолько идиот, чтобы лезть в эти игры. Мне это неинтересно». Он пыхтел, как разъяренный бык, и его кулаки сжались. Видно было, что его задело мое спокойствие и пренебрежение больше, чем если бы я начал ему угрожать. «Не смей так со мной разговаривать, выскочка! Бастард несчастный, ты кто вообще такой?» «Я тот, кто уходит». Я брезгливо отодвинулся, чтобы он не задел меня ненароком. «И советую тебе проветриться перед тем, как показываться людям. А то все подумают, что ты не в себе». Развернувшись, я вышел из кладовки, оставив его одного в облаке химической вони, чувствуя его тяжелый, ненавидящий взгляд у себя на спине. Белый песок арены. Очередная дуэль. Я и Разрядов стояли друг напротив друга, разделенные десятками шагов. В его руке тренировочный меч, который уже потрескивал магическим разрядом. Вот ведь показушник. И куда он спешит, спрашивается, тратит свою ману понапрасну ведь? После сигнала о начале дуэли Разрядов не стал церемониться. Он с рыком сделал выпад, его клинок разрезал воздух со свистом, целясь мне в плечо. Я парировал удар своим мечом, и в тот же миг по его лезвию пробежала живая, жужжащая молния. Она перекинулась на мой клинок, перешла к руке, где и затухла, рассеявшись. «Это еще что?» «Где учился такому?» Недовольно сказал он, но тут же голос стал более надменным. «Это тебе не поможет, Стужев. Вот ведь идиот!» Даже не распознал нейтральную магию, так распространенную у дворян и простолюдинов. А ведь занимаемся мы все вместе. Неужели он и правда по сторонам не смотрит? Ведь в его группе также должны быть представители всех социальных слоев. «Считаешь?» — усмехнулся я, не двигаясь с места. Очень простая и легкая техника, еще и общедоступная. Хотя неудивительно, что такой двоечник ее не знает. То, что Разрядов был на почти последнем месте учебного рейтинга в потоке, знали все. Эта информация была общедоступна и висела в главном холле основного корпуса. Его лицо исказилось от злости. Он снова атаковал серией быстрых яростных ударов, горизонтальные рубящие в голову, быстрый укол в живот, низкий подрез по ногам. Я работал только на защиту, отбивая все удары. И каждый раз его молния с грохотом разряжалась, не причиняя мне ни малейшего вреда. Что примечательно, даже моя странная нейтралка жрала мало маны для поддержания навыка. Я чувствовал, как он звереет, в меня вливались потоки халявной энергии, отчего моя надменная улыбка делалась только шире. Его атаки становились все более сильными, но и все более предсказуемыми. Он привык, что его магия подавляет противника, ломает его защиту. А я стоял, как скала. «Дай же бой, трус!» — выкрикнул он, делая мощный рубящий удар сверху. «Вот, сейчас». Вместо того, чтобы принять удар, я сделал резкий шаг в сторону. Его клинок с силой врезался в песок, и на долю секунды он потерял равновесие. Поза достаточно унизительная получилась, но я сдержался от того, чтобы дать ему пинка под зад. Барон все-таки. Злой он снова встал напротив меня. Я забыл про магию. Все, что было, это скорость. Мой меч метнулся вперед и плашмя ударил его по запястью. Разрядов вскрикнул от боли и неожиданности, и его оружие выпало из ослабевшей руки. Но он не сдался. С рыком отпрыгнул назад, и с его ладони в меня полетел сгусток чистой энергии, ярко-белый шар молнии. Я даже не стал уворачиваться. Взмахнул рукой, и вперед вылетел фаербол, который поглотил молнию и рассыпался искрами. Приятно запахло озоном. В этот миг его глаза расширились от безысходности и бессильной ярости. Его главное оружие оказалось против меня бесполезно. Вот что значит избирательно унижать только слабых, забывая, что и сам не особо силен. Я не стал ждать, а сразу пошел в наступление, откинув меч в сторону. Глаза Дмитрия были полны ужаса. Он будто не понимал, что ему теперь делать, лишившись оружия. То, о чем нас постоянно предупреждал Щебнев. Мой кулак врезался в лицо третьекурсника. Раздался хруст. Разрядов взвыл от боли и согнулся немного вперед, отступая и схватившись на лицо. Между его пальцами капала кровь. На удивление, никакого сигнала не последовало, хотя первая кровь вроде должна быть поводом для завершения дуэли. По крайней мере, насколько я помнил правила. «Сдаешься?» Мой голос прозвучал громко и четко в наступившей тишине. Он, багровый от ярости и унижения, с ненавистью посмотрел на меня, убирая руки от лица. Но что делать дальше? Я чуть не засмеялся в голос от его подобия стойки, от неуклюжего положения рук. Один точный прямой удар в подбородок, и он упал в нокаут. Спустя пару секунд, словно не веря в случившееся, диктор объявил о моей победе, а к телу неудачника подбежали целители. Рядом со мной остановился страхующий преподаватель. Его взгляд был холодным и тяжелым. Я на это лишь хмыкнул и отправился в свою комнату дуэлянта. Никак не ожидал, что это окажется настолько легко. Он же третий курсник. Но, видимо, я и правда что-то не понимал. Я постучал в дверь комнаты Цветаевой, уже заранее морально готовясь к предстоящему часу с матрицами. Но дверь открыла не она. На пороге стояла Анна с тетрадью в руках и легким недоумением на лице. «Алексей, проходи. Ксюша еще не вернулась с занятий. Я думал, что это она». «Подожду», — пожал я плечами. Мы сидели в молчании минут 10, после чего Анна начала названивать девушке, но та не брала трубку. «Странно», — сказала она рассеянно. «Ладно, я недовольно скривился. Начнем без нее. У меня своих дел полно». «Хорошо, спасибо». Та улыбнулась довольно. Мы погрузились в мир чисел и формул. Тишину нарушало лишь поскрипывание ручки и тихое бормотание Анны, пытающейся решить сложное уравнение. И у нее это даже почти начало получаться. Рабочую атмосферу разрушил удар двери об стену. Мы оба от неожиданности подпрыгнули на стульях и удивленно уставились на вход. Поразительно, или, может, даже логично, что стояла там не Цветаева, а Валентин Роженов. За его спиной маячили двое вечных теней, приятелей из свиты. Одним из них был Разрядов с уже чистым лицом. Магия животворящая почти с чем угодно справится. Были б деньги. Взгляд Роженова, холодный и оценивающий, скользнул по мне, а затем остановился на Анне. Та сидела в домашней футболке и коротких шортиках. Одно плечо оголено. Без лифчика. Почему я сейчас об этом подумал? Ну, конечно. Его голос прозвучал громко, пропитанный брезгливым возмущением. Я должен был догадаться. Пока все честные люди занимаются, ты здесь устраиваешь свидание с другими парнями? Распутство какое-то, Анна. Хотя чего еще ожидать от такой, как ты? Анна побледнела, как полотно. Ее губы задрожали, но ни звука не вышло. Она была в таком шоке, что даже не могла найти слов для защиты. Я ощущал себя не лучше. Это что вообще за предъявы такие? Но сориентировался я раньше девушки. Валентин, это не то, что ты думаешь. Я отложил ручку и медленно поднялся. Мы занимаемся. Цветаева скоро подойдет. Молчи, Стужев! Он резко повернулся ко мне, и его глаза вспыхнули ледяным огнем. Твое мнение здесь никого не интересует. Ты что, решил всех девушек в академии перебрать? Двух графинь тебе мало. Теперь и до Анны добрался. Используешь какую-то грязную магию, чтобы соблазнять их? Или они все просто такие глупые? Его друзья за спиной одобрительно закивали с таким видом, будто им все очевидно. Я почувствовал, как по мне разливается знакомая горячая волна гнева. Все прошлые обиды, все его высокомерные ухмылки и намеки всплыли в памяти. И та ситуация в поезде. Вот ведь выродок. И те 50 тысяч, что он мне кинул в руки, просто подойдя в коридоре, не грели сейчас душу. Ты совсем охренел, Роженов? Мои слова прозвучали тише его, но с опасной стальной ноткой. Извинись. Немедленно. Перед ней? Перед тобой? Он фыркнул, но я видел, как его рука непроизвольно сжалась в кулак. Я лучше выбью из тебя признание, как ты это делаешь. «Вызываю тебя на дуэль, Стужев! Публично! Чтобы все видели, как я разоблачаю жалкого бастарда!» «Комитет не одобрит!» — зло прорычал я. «Ты так в этом уверен?» Он с прищуром посмотрел на меня. «Прецедент с Разрядовым уже случился. Он, как и я, третьекурсник и аристократ. Так вот, зачем это было? Неужели Валентин еще тогда все спланировал?» Неприятное ощущение. Хотя какая разница? Это все равно должно было произойти рано или поздно. Вот только он хороший фехтовальщик. Сама Татьяна так охарактеризовала брата. А я пока даже против первогодки Земской плохо держался. Если так, то я выбираю оружие. «Да пожалуйста!» — усмехнулся он. «Кулаки!» Его усмешка стала еще шире и надменнее. Он смерил меня взглядом, полным уверенности в своем превосходстве. «Хорошо, На кулаках. Но это тебя не спасет, Стужев, не переживай. Я обо всем позабочусь. Зарегистрирую дуэль. Просто согласись, когда тебя уведомят. Не дожидаясь ответа, он развернулся и вышел. Его приятели поспешили за ним, бросив на нас последние презрительные взгляды. Разрядов провел большим пальцем по горлу. Видимо, он уже размечтался, что Роженов отомстит в том числе и за него. Дверь захлопнулась. В комнате повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь прерывистыми тихими всхлипываниями. Анна сидела, уткнувшись лицом в ладони, и ее плечи мелко дрожали. «Я не понимаю!» Она выдохнула сквозь слезы. «Что это было? За что он так унизил меня?» «Не бери в голову!» Я быстро собрал свои учебники в сумку. Мои руки слегка дрожали от адреналина. «Это не к тебе, это ко мне. Ему просто нужен был повод. Ты ведь и сама знаешь его». Я не хотел ее утешать. Мне было не до этого. Внутри все горело от ярости и предвкушения. Наконец-то! Наконец-то я могу воздать ему по заслугам. «Прости, но учеба отменяется», — бросил я, направляясь к выходу. «Тебе тоже лучше прийти в себя». Оставив Анну одну плакать в опустевшей комнате, покинул ее. Мысленно я уже готовился к поединку. Я понимал, что это будет непросто. Но даже так меня переполняла уверенность, что на этот раз Валентин Роженов получит урок, который запомнит надолго. Граф Роженов стоял напротив меня, наматывая на правый кулак свою зеленую ленту с изящной небрежностью. На его лице не было привычной надменной усмешки, лишь холодная, собранная концентрация. Это насторожило меня. Хотелось пошутить и позлить его, но ничего не лезло в голову. Появилось мерзкое чувство, будто я что-то не учел. Меня предупредили, что это не артефакт, а обычная лента, шелковая. Просто моральное давление предметом, так похожим на настоящее, уже знакомое не понаслышке оружие. После сигнала каждый остался стоять на своем месте. Никто не спешил. «Начинай, Стужев!» Его голос звучал небрежно и лениво. «Так уж и быть. Я дам тебе фору». Я начал стандартно с разведки. Быстрые и легкие прямые удары левой прощупывали его защиту. Валентин работал классически. Высоко поднятые руки, плотная стойка, грамотные блоки. Его движения были четкими, экономными, без лишней суеты. Слишком профессионально. Он явно понимал, что и зачем делает. Видя это, я постарался действовать еще аккуратнее. Я увеличил скорость, добавил серию из трех ударов. Прямой не сильный левый, прямой сильный и точный правый, боковой в корпус. Валентин принял все на блок, слегка отступив, но не дрогнув. Его глаза внимательно следили за моими плечами, читая замысел удара еще до его начала. Я сменил тактику, пошел в агрессию. Моя скорость была моим козырем. Закрутил вокруг него вихрь, осыпая ударами с разных углов. Апперкоты, боковые хуки, низкие удары в бедро. Песок летел из-под наших ног. Несколько раз мои удары пробивали его защиту. Я почувствовал жесткую отдачу его контура. Он также использовал щит из нейтралки. Видел, как он морщился, пропустив боковой в челюсть. Но он не ломался. Он был как скала, методично, без паники, принимающая на себя удар за ударом. И тогда я понял. Он не просто защищался, он изучал меня. Совсем как обычно делал я, считая себя самым умным. Каждый мой удар, каждое движение, каждый перенос веса – все это он впитывал как губка. Его защитная магия работала на минимуме. Легкое сияние вокруг предплечий, гасящее лишь самую мощную кинетику, чтобы не тратить силы зря. «Поигрались и хватит», — внезапно сказал он и пошел в контратаку. Это было не яростно, не эмоционально. Это было механически точно. Он начал бить сериями. Короткий, жесткий боковой в мою бровь. Я чуть не запрокинул голову от такого. Мир закружился. Мгновенно прямой правый в солнечное сплетение. Если бы не защита, воздух вышел бы из меня моментально. Я инстинктивно сгруппировался, и это спасло меня от следующего удара. Мощного прямого, который прошел в сантиметре от моего виска. Я отскочил, пытаясь перезагрузиться, переосмыслить свою тактику. Но Валентин не давал на то пространства и времени. Он прессинговал меня, его ноги работали идеально, отрезая мне пути к отступлению. Он не был быстрее меня. Он был правильнее. Каждый его шаг, каждый удар был просчитан. Вся моя скорость нивелировалась его точностью. Когда требовалось, он уходил в блок. Также переходил в атаку в крайне неудобные для меня моменты. Это же моя техника. Я всегда так действовал. Он что, изучил все мои приемы? Но как он мог получить допуск к записям? Или присутствовал на всех моих дуэлях? Не по телефону же смотрел. Там слишком мутная съемка даже у дорогих моделей. Я пробил один из своих отточенных приемов, приправленных магией огня в виде тепла, что придавало силы. Резкий, хлесткий боковой хук левой, прямиком в печень, удар, который обычно заканчивал все, его невозможно сдержать. Валентин не стал уворачиваться или блокировать. Он сделал микроскопическое движение корпусом навстречу удару, подставив под него не печень, а жесткие ребра. В тот же миг его собственная правая рука будто пружина выстрелила. Но цель была не моя голова. Его рука по траектории параллельной моей прошла чуть выше моего локтя. И в самый момент, когда мой кулак достиг его корпуса, его ладонь с громким, сухим щелчком обхватила мой локоть снаружи, а вторая рука резко и жестко ударила снизу по моему плечу. Раздался отвратительный глухой хруст. Конец второй книги.